«Основания более чем веские, и мы здесь, в Лондоне, сделаем все, чтобы новое британское правительство начало именно с этого». «Новое?» – удивился Воронцов. «Ну да. До вас, наверное, газеты доходят с большим опозданием», – сострил Берестин. «Вопрос практически решен. Королева, почти готовая к отходу в мир иной, кстати, согласна поручить формирование кабинета Ллойд Джорджу. На фоне ряда поражений и угрозы полной потери Капской колонии умеренные и пацифисты набрали хорошие очки. И мы тоже не зря устриц едим».